Эпилог. Скупой платит дважды. Тупой платит трижды. Лох платит всегда. Любимый афоризм Юлия Павриди. Расписание мероприятий клуба «Наркотики» на апрель. Пятница, 1 апреля. Клуб закрыт. Вечер поэзии Серебряного века с Йоко Оно. Суббота, 2 апреля. Подземные квест-гонки по кольцевой линии метро 2. Воскресенье, 3 апреля. Половой акт вандализма братьев Затошных. Понедельник, 4 апреля. Концерт «Абба» в оригинальном составе и «The Teachers». Вторник, 5 апреля. Официальное открытие клуба, в третий раз. Ядерное шоу, including взрыв атомной бомбы на полигоне в Подмосковье. Среда, 6 апреля. Микс Файт. Майк Тайсон против Льва из Национального зоопарка Нью-Йорка. Четверг, 7 апреля. Бои насмерть с участием звезд отечественной эстрады. Пятница, 8 апреля. Оригинальная проповедь Папы Римского. Бит Диджей Смэш. Суббота, 9 апреля. Покер Тайм. Открытый турнир Мавзолей Open. И мастер-класс от Джейми Голд. Воскресенье, 10 апреля. Концерт Билл Клинтон. Сопрано Сакс. Понедельник, 11 апреля. U2 играют хиты Via 70-х, The Teachers. Вторник, 12 апреля. Вечер памяти Сергея Есенина. Vampire Orgy. Среда, 13 апреля. Тир Клинта Иствуда. Четверг, 14 апреля. Rematch. Гарри Каспаров против Deep Blue. Пятница, 15 апреля. Зачатие ребенка Анджелины Джоли и Брэдом Питтом на главной сцене клуба. Суббота, 16 апреля. Показ нового, еще не снятого, фильма о Джеймсе Бонде. Воскресенье, 17 апреля. Презентация новой стратегии в реальном времени от Билла Гейтса. Понедельник, 18 апреля. Концерт «Нектар» и «Влад Бренди», обнаженные. The Teachers. Вторник, 19 апреля. Прием населения Климом Моржовым. Среда, 20 апреля. Творческий вечер национальной олимпийской сборной. BDSM Party. Четверг, 21 апреля. Концерт «СМСки», «Смайлики». После выступления артистов можно унижать. Пятница, 22 апреля. Отправка космических туристов на орбиту. Невесомость пати. Суббота, 23 апреля. Сеанс спиритизма от Надежды Гадышевой. Воскресенье, 24 апреля. Шоу средневековых инквизиторов с участием звезд российской эстрады. Понедельник, 25 апреля. Концерт «Нирвана» в оригинальном составе. Мистер Картхолдер, The Teachers. Вторник, 26 апреля. Рэп-баттл с участием лучших фристайлеров Мавзолея. Special guest Ху Цзиньтао. Среда, 27 апреля. Автограф-сессия детей овечки Долли. Четверг, 28 апреля. Прием населения Климом Моржовым. Пятница, 29 апреля. Суббота, 30 апреля. Санитарный день. Концерт одноименной панк-группы.